Вы называете мисс Деллу Стрит, обвиняемую по данному делу? Да. Ну и что же было после этого? Что было предпринято сразу же после обнаружения в машине трупа незнакомого вам человека? Мы втроем остались сидеть в своей машине, а мистер Мейсон поехал на своей позвонить по телефону, чтобы вызвать полицию. Что было потом? Потом приехала полиция, и полицейские стали задавать массу вопросов, после чего дядя Джеральд отвез меня домой. После этого мы пошли в больницу навестить мою тетю Матильду Тор. Затем дядя Джеральд снова отвез меня домой. Иначе говоря, в дом Торов? Да, сэр. Что было после? Они высадили меня из машины возле дома, а сами поехали. Вы знаете о последующих событиях только с их слов. Потому и не говорите того, в чем у вас не может быть уверенности, напомнил ей прокурор. Почему же у меня нет уверенности? Я уверена. Расскажите лучше, что было потом. Ко мне пришел мой друг. Как его зовут? Джерри Темплер. С этим человеком вы находитесь в очень хороших отношениях? В некотором смысле, да. Кто еще был в это время в доме? Кому? Наш слуга. Спал в комнате первого этажа. А миссис Паркер, наша кухарка и экономка, находилась в своей комнате над гаражом. Мы с мистером Темплером сидели в общей комнате. Так, ну и что же случилось потом? Мы услышали особый звук, который донесся до нас из комнаты тети Матильды, как если бы какой-то предмет был опрокинут и с грохотом упал на пол. Вслед за этим взволнованно защебетали попугайчики, сидевшие там в клетке. Ну а потом до нас долетели хорошо знакомые нам шаги, как будто это шла тетя Матильда. А что, разве в ее шагах есть что-то необычное? Да, сэр. При ходьбе она волочит правую ногу и сильно постукивает тростью. И эти шаги напоминали походку вашей тетушки? Да, сэр. Что было потом? Я очень хорошо знала и была уверена, что тети нет и не может быть дома. Ну и сказала об этом Джерри. Он сразу же поднялся и устремился в коридор, который вел к спальне тети Матильды. Он широко распахнул дверь спальни и остановился на пороге. Джерри был всегда таким большим и сильным, что казался мне просто неуязвимым. Я же в тот момент совершенно и не подумала, какой опасности он подвергается. «Я...» «Расскажите, что произошло?» — повторил Бюргер. «Кто-то, скрывавшийся в темной спальне, два раза выстрелил. Первая пуля просвистела прямо возле моей головы. Вторая ранила Джерри. Что вы сделали после этого?» «Я сейчас точно не могу припомнить. Кажется, я оттащила Джерри от двери, но тут к нему вернулось сознание. Без сознания он находился всего несколько минут, но сколько, не помню. Когда он открыл глаза, я сказала ему, что необходимо вызвать врача и санитарную машину, но он решил, что будет быстрее, если остановить первое попавшееся такси. Я решила позвонить в бюро вызова такси, и когда оно приехало, мы поехали в больницу, где его оперировал доктор Расселин. Вы оставались во время операции в больнице? Да, сэр. Я была там до тех пор, пока не кончилась операция, и пока не убедилась, что его жизнь вне опасности. Приступайте к перекрестному допросу, бросил Бюргер. Мейсон спросил. Вы не можете хотя бы примерно сказать, сколько времени Джерри Темплер оставался в бессознательном состоянии? Нет, не могу, так как я была словно в кошмарном сне. Ну, а через сколько времени после выстрела вам удалось доставить его в больницу? Простите, сэр, времени я не замечала. Значит, вы не знаете, через сколько времени после того, как мы высадили вас из машины перед домом, в него стреляли? Ну, через час примерно. Да, самое меньшее через час. Я бы сказала, что это произошло...